«Полковник Фицвильям», — ответил ей в том же духе, и к этой теме больше не возвращались. Чтобы прервать молчание, из-за которого он мог подумать, что сказанное каким-то образом ее оскорбило, Элизабет сразу сказала: «Кажется, ваш кузен привез вас с собой главным образом для того, чтобы иметь под рукой компаньона. А почему бы ему не жениться? Это же так удобно. Всегда будет с кем общаться. Но, пожалуй, пока он довольствуется компанией своей сестры, а поскольку он занимается ею, то, значит, может всячески ею помыкать». «Да нет, — сказал полковник Фицвильям, — эту привилегию он должен делить со мной. Мы на равных правах заботимся о мисс Дарси». «Неужели? И в чем же заключается ваше опекунство, скажите на милость? Вы не слишком устаете от ваших обязанностей? Девушка ее возраста иногда бывает непослушными, а если по натуре она и истинная представительница семьи Дарси, то, наверное, тоже любит поступать по собственному усмотрению». Когда Элизабет говорила, то заметила, с какой серьезностью он к ней прислушивается. А та манера, с которой он сразу же спросил, почему она думает, будто мисс Дарси причиняет им немало хлопот, убедила ее в том, что так или иначе, но ее догадка была недалеко от истины. Она не заставила его долго ждать ответа. «Ради Бога, не бойтесь. Ничего плохого я никогда о ней не слышала. Мне кажется, что таких послушных девушек, как она, еще поискать надо. Мисс Дарси – любимица одних моих знакомых, миссис Херст и миссис Бингли. Кажется, вы как-то сказали, что знаете их?» «Да, немного знаю. Их брат – приятный, благородный человек, к тому же большой друг Дарси». «Ну как же, – сухо сказала Элизабет, – мистер Дарси такой необычно хороший в своем отношении к мистеру Бингли. Так много о нем заботится». «Заботится? Впрочем, может, и действительно заботится, особенно в тех вопросах, где он действительно в этом нуждается. Из сказанного им во время нашего путешествия сюда у меня есть основания думать, что Бингли действительно многим ему обязан. Но мне следует перед ним извиниться. Я не могу утверждать наверняка, что речь шла именно о Бингли. Все это лишь догадки». «О чем вы говорите?» «Речь идет об обстоятельстве, которое Дарси не хотел делать известным широкой публике, поэтому, что если о нем узнает семья одной девушки, это будет неприятно». «Можете не сомневаться, я никому об этом не скажу. Но имейте в виду, у меня нет достаточных оснований полагать, что речь шла именно о Бингли. Дарси сказал мне только, что недавно сделал доброе дело, спас своего друга от негативных последствий крайне опрометчивого брака. При этом он не назвал никаких имен или каких-либо подробностей. Я догадываюсь, что это был именно Бингли, только из того, что он, как раз тот человек, который вполне способен вскочить в такую передрягу, а еще из того, что они с Дарси провели вместе все прошлое лето. А объяснил ли вам мистер Дарси причины своего вмешательства? Насколько я понимаю, существовали какие-то очень веские возражения против самой девушки. К каким же средством он прибегнул, чтобы разлучить их? Ни о каких конкретных средствах он мне не рассказывал, сказал Фицвильям с улыбкой. Только рассказывал мне то, о чем я сейчас рассказал вам. Элизабет промолчала, продолжая идти. Сердце ее переполнялось негодованием. Фицвильям немного посмотрел на нее, а потом почему-то спросил, о чем она думает. «Думаю о том, о чем вы только что мне рассказали», — сказала Элизабет. «Я не в восторге от поведения вашего кузена». Какое он имеет право выступать в роли судьи? Вы, я вижу, склонны считать его вмешательство оскорбительным. Я считаю, что мистер Дарси не имел права судить об уместности или неуместности симпатии своего друга, не имел права только по собственной прихоти решать, каким образом его приятель должен чувствовать себя счастливым. Она овладела собой и продолжила. Но поскольку мы не знаем всех подробностей, то осуждать его было бы несправедливо. Тем более, что в том случае вряд ли речь шла о каком-то сильном человеке и его сильном чувстве. «Вполне резонное предположение», — ответил Фицвильям. «Но оно сводит на нет все величие триумфа моего кузена». Это было сказано в шутку, но такой портрет мистера Дарси показался ей настолько правдивым, что Элизабет побоялась сказать что-то в ответ. Вместо этого она резко сменила тему разговора, и они говорили о разных малозначительных делах, пока не добрались в пасторат. Там, как только гость ушел, она закрылась у себя в комнате, погрузившись в размышления о только что услышанном. Вряд ли можно было предположить, что речь шла о каких-то других, кроме его родственников и знакомых людях. Не могло существовать сразу двух мужчин, на которых мистер Дарси имел бы такое неограниченное влияние. Элизабет никогда не сомневалась в том, что он имел отношение к мероприятиям по разводу мистера Бингли и Джейн, но их замысел и исполнение она всегда приписывала мисс Бингли. Однако если собственное тщеславие не вводило его в заблуждение, то виновником был именно он. Именно его надменность и капризность стали причиной всех страданий Джейн, которые еще не закончились. На некоторое время он умудрился разрушить всякую надежду на счастье в самом нежном, самом щедром сердце в мире, и никто не мог сказать, насколько продолжительными будут последствия той беды, которую он совершил. Существовали какие-то веские возражения против самой девушки? Так сказал полковник Фицвильям. Не иначе эти возражения заключались в том, что у Джейн Один дядя – сельский юрист, а другой – лондонский торговец. Разве могли возникнуть какие-то возражения против самой Джейн? – воскликнула Элизабет. Против такой красивой и доброй девушки, как она. Ведь она же очень умная, образованная, с чарующими манерами. И против моего отца сказать тоже нечего, потому что он хоть и является человеком странным, обладает такими качествами, которые самому мистеру Дарси пришлось бы кстати. А у такой респектабельности, как у моего отца, у него, наверное, не будет никогда. Когда Элизабет подумала о своей матери, то ее уверенность немного пошатнулась, но она не могла предположить, что с этой точки зрения у мистера Дарси могли возникнуть какие-то существенные возражения. Ибо, по ее убеждению, гордость последнего была бы сильнее задета недостатком знатности у родственников своего друга, чем недостатком у них ума. Поэтому, в конце концов, Элизабет решила, что частично мистер Дарси руководствовался этой худшей из разновидностей надменности и частично желанием сохранить мистера Бингли для своей сестры. От волнения и слез, вызванных этими размышлениями, у Элизабет разболелась голова. Под вечер боль усилилась настолько, что в сочетании с нежеланием видеть мистера Дарси заставила отказаться от визита в Розингс, куда ее вместе с кузинами пригласили на чаепитие. Миссис Коллинз, убедившись, что Элизабет действительно чувствует себя плохо, не уговаривала ее и сделала все возможное, чтобы защитить ее от уговоров своего мужа. Но мистер Коллинз все равно не упустил возможности выразить опасения из-за возможного неудовлетворения ее светлости тем, что Элизабет осталась дома. Раздел 34. Когда они ушли, то Элизабет, стараясь как можно сильнее настроить себя против мистера Дарси, решила заняться перечитыванием всех писем, которые ей написала Джейн за время ее пребывания в гостях в Кенте. Фактически они не содержали в себе какого-то решения, роптания. Не было в них никаких упоминаний о прошлых событиях или каких-либо рассказов о ее нынешних страданиях. Но во всех письмах, почти в каждой строке, ощущалась нехватка жизнерадостности, которая обычно была присуща стилю Джейн, и которая почти никогда и ничем не омрачалась, потому что исходила от мира в ее душе и доброжелательного отношения к каждому человеку. Элизабет замечала каждое предложение, которое несло в себе тревогу, потому что теперь она читала письма гораздо внимательнее, чем в первый раз. Позорное восхваление мистера Дарси своей способностью причинить боль другому человеку заставляло ее еще острее чувствовать страдания своей сестры. Определенное утешение находила она в мысли о том, что его визит в Розингс должен был закончиться через день. А еще большее утешение в основании того, что меньше, чем через 2 недели, она снова будет с Джейн и обретет возможность всей силой своей любви помочь ей восстановить присутствие духа. Подумав о том, что Дарси вскоре покинет Кент, она не могла не вспомнить, что Его кузен тоже должен был уехать вместе с ним, но полковник Фицвильям продемонстрировал полное отсутствие у него каких-либо намерений относительно нее. Поэтому, каким бы дружелюбным он ни был, его отъезд не вызвал у нее грусти. Ее рассуждение неожиданно прервал звук дверного звонка. Настроение ее немного улучшилось от мысли о том, что это мог быть полковник Фицвильям, который однажды уже наведывался к ним вечером, а теперь пришел повидаться именно с ней. Однако от этой мысли ей вдруг пришлось отказаться, а настроение ее снова изменилось, но теперь уже совсем в другую сторону, потому что, к своему большому удивлению, она увидела, что в комнату вошел мистер Дарси. Он сразу же начал поспешно расспрашивать ее о состоянии здоровья, объясняя свой визит желанием услышать, что ей стало лучше. Элизабет ответила ему с холодной вежливостью. На минуту он присел, но потом встал и прошелся по комнате. Элизабет была удивлена, но не проронила ни слова. После молчания, длившегося несколько минут, он взволнованно подошел к ней и сказал следующее. «Напрасно я старался. Это все напрасно. Я не могу справиться со своими чувствами. Позвольте мне признаться, как горячо я вас люблю. Как я обожаю вас!» Удивлению Элизабет не было предела. Она ничего не ответила, только покраснела и с недоверием посмотрела на него широко открытыми глазами. Мистер Дарси расценил это как достаточное поощрение с ее стороны и сразу же стал расписывать все свои чувства к ней, которые, как оказалось, он лелеял уже давно. Говорил он хорошо, и кроме голоса сердца в его словах можно было различить и некоторые другие чувства, гордости в них было не меньше, чем любви. О своем осознании ее низкого общественного положения, о своем унижении, о родственных препятствиях, которые здравый смысл всегда противопоставляет велению сердца. Он говорил с таким жаром, который вполне можно было объяснить его пораженной гордостью, но который вряд ли мог способствовать его ухаживаниям. Элизабет, несмотря на свою глубокую антипатию, не могла остаться равнодушной к излияниям чувств такого человека, и хотя ее намерения оставались непоколебимыми, сначала ей стало жаль мистера Дарси, потому что она собиралась причинить ему боль. Но затем, раздраженная его следующими словами, она в своем гневе забыла о своем сострадании. Однако она попыталась взять себя в руки, чтобы ответить ему с должным спокойствием после того, как он закончит свою речь. В заключении он заверил ее в силе своего чувства, который, несмотря на все попытки, признал невозможным преодолеть, и выразил надежду, что вознаграждением за такую страсть будет ее согласие на предложение его руки. Когда Дарси сказал эти слова, Элизабет нетрудно было заметить, что он нисколько не сомневается в благоприятном ответе. Он только говорил о своих опасениях и тревоге, но лицо его говорило, что на самом деле он чувствует себя уверенно. Это обстоятельство еще больше ее разозлило, потому что, когда он заговорил, лицо ее пылало от гнева. И она сказала: «В таких случаях принято, насколько мне известно, демонстрировать благодарность за высказанные чувства, какими бы безнадежными они ни были. Признательность – вещь вполне естественная, и если бы я действительно чувствовал себя благодарной, то поблагодарила бы вас. Но я не могу этого сделать. Я никогда не нуждалась в вашем добром мнении обо мне, которое вы только что имели милость выразить против моего желания. Извините за боль, которую я причинила. Это произошло совершенно неумышленно, и я надеюсь, что она не продлится долго. После моего ответа те чувства, которые, как вы говорите, долго не давали вам возможности признаться мне в любви, помогут достаточно быстро эту боль преодолеть». Мистер Дарси, прислонившись к камину, не сводил глаз с ее лица и, казалось, прислушивался к ее словам с большим удивлением и с не меньшим возмущением. Его лицо стало бледным от гнева, каждая его черта свидетельствовала об огромном смятении, творившемся в его душе. Он всячески пытался, по крайней мере, выглядеть спокойным и не решался заговорить, пока не овладеет собой. На Элизабет его молчание произвело крайне удручающее впечатление. Наконец, подчеркнуто спокойным голосом, он сказал: «И это весь ответ, который мне суждено услышать? Позвольте спросить, а почему, собственно, вы мне отказали именно таким образом, не заботясь при этом хоть о какой-то кажущейся вежливости? Хотя это уже не имеет большого значения». «Мне тоже интересно», — ответила Элизабет. «Как это вы с явным намерением оскорбить и унизить осмелились сказать, что любите меня, помимо своей воли, несмотря на чувство здравого смысла и даже невзирая на ваш характер? Не было ли это определенным оправданием для вашей неучтивость, если вы уже заговорили о грубости моей? Кроме того, у меня есть и другие основания быть невежливой, и вы это знаете. Даже если бы я не была настроена против вас, чувствовала бы равнодушие, даже относилась бы к вам благосклонно, то все равно ни одно из соображений не заставило бы меня принять предложение человека, который разрушил и, возможно, навсегда счастье моей любимой сестры». При этих словах цвет лица мистера Дарси снова изменился, но он быстро справился со своими эмоциями и дальше слушал Элизабет, уже не пытаясь перебивать, в то время как она продолжала: «У меня есть абсолютно все основания думать о вас плохо. Ни одна причина не сможет оправдать ваше несправедливое и недостойное поведение в этом деле. Вы не смеете, вы не можете отрицать, что были главным, если не единственным виновником их развода, подверженности одного из них осуждению светского общества из-за капризности и непоследовательности, а второй – осмыслению из-за надежд, которые не оправдались виновником того, что оба они потерпели огромное несчастье и унижение». Она сделала паузу, и с возмущением увидела, что он слушал ее с видом, который свидетельствовал об отсутствии у него каких-либо чувств раскаяния. Более того, Дарси смотрел на нее с улыбкой, сквозь которую проникал какой-то показной скептицизм. «Вы же не будете отрицать, что это ваших рук дело?» — повторила Элизабет. Он ответил с напускным спокойствием. «Я не собираюсь отрицать, что сделал все от меня зависящее для того, чтобы разлучить своего друга с вашей сестрой. Я радуюсь своему успеху. К нему я оказался более милостивым, чем к себе». Возмущенная Лиза проигнорировала последнюю его фразу, содержащую некий намек на самооправдание, но она не могла не схватить ее смысл, который, однако, не способен был ее успокоить. «Но моя антипатия вызвана не только этим случаем», — продолжила она. «Мое мнение о вас сформировалось еще до того, как он произошел. Подробно о вашем характере я узнала из рассказа, который услышала много месяцев назад от мистера Викхема. Так что же вы скажете по этому поводу? Какой акт дружеской помощи вы придумаете в свое оправдание на этот раз? Какую искаженную версию событий будете навязывать другим? «Вас, я вижу, очень интересует проблема этого джентльмена», сказал Дарси уже менее спокойным тоном, а его лицо снова покраснело. «А разве можно не сочувствовать ему, зная обо всех его несчастьях?» «Его несчастьях!» презрительно отозвался Дарси. «Да он действительно пережил большие несчастья, которые навлекли на него вы!» горячо воскликнула Элизабет. «Это вы довели его до нынешнего нищенского состояния, относительно нищенского. Вы лишили его тех благ, которые, как вы знаете, предназначались именно ему. В лучшие годы его жизни вы лишили его той материальной независимости, которую он заслужил и должен был получить по праву. В этом виноваты только вы и никто больше. Однако при упоминании о причиненных вами мистеру Вакхаму несчастьях у вас еще хватает наглости высказывать презрение и пренебрежение». «Так вот какого вы обо мне мнение?» — воскликнул Дарси и начал быстро ходить по комнате. «Вот какой вашей оценки я заслужил! Что ж, спасибо за такое подробное объяснение. Грехи мои, по вашим подсчетам, действительно тяжкие. Но, может, — добавил он, остановившись и повернувшись к ней, — может, вы и закрыли бы глаза на мою вину, если бы я не обидел вашу гордость своим честным признанием о тех препятствиях, которые долгое время мешали мне прибегнуть к серьезным шагам. Вы могли бы удержаться и не высказывать эти жестокие обвинения, если бы я, поведясь хитрее, скрыл свою внутреннюю борьбу и лестью заставил бы вас поверить, что мной движет искреннее и неподдельное чувство, прибегнув при этом к увещеваниям, комплиментам, к чему угодно. Но всякое притворство вызывает у меня отвращение. Мне не стыдно за чувства, о которых я вам рассказал. Они являются естественными и оправданными. Вы что, хотели, чтобы я радовался недостаточной знатности ваших родственников, млел от желания породиться с людьми, чье общественное положение так сильно уступает положению моему?» Элизабет чувствовала, что гнев растет ежесекундно, но, снова заговорив, она изо всех сил старалась держать себя в руках. «Вы ошибаетесь, мистер Дарси, думая, что если бы вы вели себя благороднее, то мне было бы труднее вам отказать. Способ, которым сделали вы свое заявление, не имел в этом смысле большого значения». Она заметила, что его аж передернуло. Но он не сказал ничего, поэтому она продолжила. «Каким бы способом вы ни сделали свое предложение, я бы все равно на него не соблазнилась.